загадка стирается, приторная становясь сладким, чего только не принимает разум, вынося вердикт под закрытый занавес. Заново начинается сомнения мутные, сжимаются кулаки и сводит руки, дотерпеть хотя бы до полудня. Ночь кругом звезды освещает путь, полная луна играет музыка и дымится голова. После выпитого сразу палятся глаза, валит рубит сток, непонятная графа. Из уст уста, ничего еще не сделал и не устал. Обошлась бы эта ночь до утра без утрат. На душе нет шрамов, но много травм. Походу передоз, мысли в ходе новых ран. Следом за старым приходит новое, за собой притая очередную боль. По сути из нового выходит много, остается только шрамы, раны поперек и вдоль. Когда на время я включаю разум, мне кажется, что жизнь моя не так прекрасна. Эти по-другому вижу я. Безумное сознание вновь окутало меня. Насквозь пронзает душу, ранит мозг. Оно в глубокой пропасти берет свое начало и тянет медленно туда на дно, где сыро и печально. Я потребитель в этом мире, так уж вышло. Никто не знает, кто полезный, а кто лишний. Здесь каждый в принципе играет свою роль, и непонятно, кто здесь пешка, кто король. Мое сознание опять без. Вы простите, оно печальными глазами снова что-то ищет. Наверное, славные минутки или проблески ума. Безумное оно его ничем не поменяет. Следом за старым приходит новое, за собой притая очередную боль. По сути из нового выходит много, остается только шрамы, раны поперек и вдоль. Следом за старым приходит новое.